«А вот тут мой сад». Они находились за домом, и Шарль никогда в жизни не видел столько цветов. Сад был дикий, хаотичный, удивительный, под стать всему остальному. Ни аллеи, ни бордюров, ни цветников, ни клумб, ни газона. Только цветы, повсюду. Поначалу сад был великолепен. Его разбила моя мать, но потом, не знаю, с годами все пошло наперекосяк. Конечно, я мало им занимаюсь, времени не хватает. Всякий раз, когда мама приезжает, она расстраивается и весь отпуск проводит на четвереньках, пытаясь разобраться, где что сажала. В этом она намного больше англичанка, чем отец. Просто она великий садовод. Фанатка Виты Секвилл-Вест, член Королевского садоводческого общества, Королевского национального общества любителей роз, Британского общества любителей клематисов и всяких других. В общем, вы поняли. Шарль всегда думал, что розы — это такие цветы с удлиненными бутонами, и чаще всего они розового или белого цвета, или красного. Те самые, из которых флорист помогает вам составить букет, чтобы поразить впечатлительную даму. Поэтому был крайне удивлен, узнав, что все эти кустарники, лианы, зонтики, ветвящиеся и ползучие, и даже те с совсем простыми лепестками — все это тоже розы. Посреди цветов — большой стол со стульями, еще более разномастными, чем в кухне — вокруг беседка, увитая самой разнолистной растительностью, какая только может расти и виться. Кейт с удовольствием принялась называть имена растений. Глициния, клематис, жимолость, бигнония, акебия, жасмин. Красивее всего здесь в августе. Так приятно посидеть на закате, отдохнуть после трудного дня, когда все ароматы выплескиваются в вечернюю свежесть. Это чудесно. На застеленный скатертью стол поставили стопку тарелок, корзинку с колбасами, 4 больших батона хлеба, бутылку вина, салфетки, банки с маринованными огурцами, кувшины с водой, 10 стаканов из-под горчицы, 2 бокала и большую салатницу. Ну вот, вроде бы можно и в колокол бить. «У вас озабоченный вид», — сказала она, когда они вернулись в дом. «Могу ли я воспользоваться вашим телефоном?» Их взгляды встретились. Кейт опустила голову. «Опять эти фары вдалеке». «Конечно!» Пролепетала она, беспорядочно нащупывая на себя несуществующий фартук. «Вон там, в конце коридора». Но Шарль не двигался. Ждал, когда она снова посмотрит на него. И она посмотрела. На лице ее промелькнула вымученная улыбка. «Мне надо позвонить насчет машины. Предупредить их». Она нервно кивнула, как будто хотела сказать: «Нет, ничего не хочу знать». И пока он воссоединялся с Парижем, вышла и присела у водокачки. «Ты же знала, что это была плохая идея», — проклинала она себя, захлебываясь водой, становившейся все холоднее. «You silly old fool, дура старая. Ты что думала, он приехал фотографировать мосты округа Мэдисон?» Это был старый аппарат с дисковым набором. На таком набрать номер — не быстрое дело. Чтобы приободриться, начал с Матильды. Автоответчик. Передал ей поцелуй и подтвердил, что она может рассчитывать на него в понедельник утром. Затем контора по аренде машин. Автоответчик. Представился, объяснил ситуацию, заверил, что готов заплатить неустойку. Наконец, Лоранс. До 5-го гудка раздумывал, что он ей... Автоответчик. Другого, в общем-то, и не ждал. «Будьте любезны, оставьте сообщение после звукового сигнала. Спасибо». Обращался ее голос ко всем сразу очень изысканным тоном. «Будьте любезны», что Шарль был любезен. Пустился в невнятное объяснение, употребил слово «задерживаюсь» и только было сказал «целу», как «бип», «свободен». Положил трубку. Осмотрел следы плесени и трещины на стене. Потрогал облезлые стены и на какое-то мгновение замер, чувствуя себя так, словно это с него сползала краска. Звон колокола вернул его к жизни. Нашел Кейт во дворе. Она сидела на третьей ступеньке каменной лестницы, снова надела свои балетки и теплый свитер. «Идите сюда! Представление начинается!» — крикнула она ему. «Я буду вашим голосом за кадром!» Подумал, стоит ли ему садиться у ее ног. Тогда она увидит его поредевшие волосы. Ну и пусть. Переживем. Первым появится Есин. Он у нас самый большой чревоугодник, и к тому же он никогда ничем не занят. Есин не играет ни в какие игры, он боязливый и неуклюжий. Как ребята говорят, у него просто слишком тяжелая голова. Вместе с ним Агли и Идиос, наши восхитительные Дюпон-Дюпоны собачьего племени. Ага, вот и они. За ними Нельсон со своей хозяйкой Алис, и следом Недра, которая тоже ее обожает. Приоткрылась дверь мастерской. «Ну, что я вам говорила?» «Теперь подростки. Троглодиты только и реагируют, когда их к столу зовут. Им подавают 3 тележки на 2 недели, Шарль. 3 доверху наполненные тележки. Плюс Рамон, капитан Хаддок и коза в придачу. И вот вся эта арава является за своей вечерней морковкой. Да-да, морковкой», — вздохнула она. «В нашем доме масса таких дурацких ритуалов». «Не сразу». Но все же я поняла, что эти самые, пусть дурацкие, ритуалы помогают жить. Да еще собаки подтягиваются кто откуда, и щенок, о котором я вам рассказывала, он вырос с великолепного бассет-хаунда, если судить по длиннющим ушам, и last but not least, последний по очереди, но не по значению, наш любимый Фрики, который в прошлой жизни, похоже, побывал в руках у Франкенштейна. Видели такого? Нет. — ответил Шарль со своего места, приставив руку козырьком и с неизменной улыбкой на лице. — Кажется, такого я еще не видел. — Вы его узнаете, он маленький и толстенький, весь в шрамах с одним плохо пришитым ухом и выпученными глазами. Молчание. — Зачем это? — спросил он. — Что зачем? — Все эти животные. — Они мне помогают. Она указала пальцем на холм. «А он и все остальные. Господи, их больше, чем я думала. Вон там, внизу, около ельника. Не знаю, видно ли вам. Глядите-ка, наши наездницы Харриет с подружкой Камилой верхом на пони, которые в кои-то веки скачут во весь опор. А хватит ли нам на всех морковки?» Торжественное шествие, последовавшее за этим, стало наглядной иллюстрацией ее рассказа. Двор наполнился криками, пылью и болтовней. Кейт краем глаза следила за реакцией гостя. «Я тут все пытаюсь поставить себя на ваше место», — в конце концов призналась она. «Говорю себе, и что он обо всем этом думает? Что попал в сумасшедший дом. Не так ли?» «Нет». Он как раз думал о том, как сильно местное оживление отличается от его кабинетной возни. Последнее время ему казалось, что он тратит жизнь на разговоры с автоматами. «Вы не отвечаете?» «И не пытайтесь», — кисло-сладко пошутил он. «Мое место намного более...» «Более что?» Носком ботинка рисовал на гравии радуги. «Менее оживленное». Ему вдруг очень захотелось поговорить с ней об Анук. «За стол!» — крикнула она, вставая. Воспользовавшись тем, что она ушла в дом, спросил у Есина. «Скажи мне, а как называются дети Сыча?» «Сычада!» — улыбнулась Алис. Есин изменился в лице. «Да ладно тебе! Не знаешь, и бог с ними!» — уверил он его. Но не тут-то было. «Я знаю, что детенышей птиц называют птенцами, но вот маленьких сычей...» «А детеныша верблюда?» — наобум спросил Шарль, чтобы как-то утешить ребенка. Широкая улыбка. «Верблюжата!» «Уф!» Хотя его «уф» оказалось преждевременным. Большую часть ужина мальчишка донимал его всякими котятами, крысятами, гусятами, телятами, орлятами, страусятами, буйволятами, ослятами, окунятами, бобрятами, воробьятами и жирафятами. Она сидела по другую сторону стола и забавлялась very much, очень, глядя, как он добросовестно кивает головой. Их было 12 в зеленой беседке. Все говорили хором. Хлеб и огурцы ходили по кругу, вспоминали праздник в школе. Кто что выиграл, как сын училки жульничал, сколько стаканов пропустил папаша Жале. Старшие хотели ночевать на сеновале, малыши утверждали, что они тоже, мол, взрослые. Шарль одной рукой подливал Кейт, другой отталкивал чью-то морду, слюнявившую ему плечо, а Кейт ругалась «For Christ's sake!» «Ради всего святого, кончайте кормить собак со стола!» Но никто не внимал ее словам, словно она говорила по-китайски. Она вздыхала и потихоньку совала кусочки паштета своему любимцу, большому. Когда дело дошло до десерта, зажгли факелы и свечи. Самюэль со своей бандой убрали со стола и пошли за оставшимися от праздника сладостями. Небольшая потасовка. Никто не хотел яблочного пирога некой мадам, потому что от этой мадам плохо пахло. Старшие, то и дело протирая рукавами дисплея своих новехоньких мобильных, обсуждали, где лучше ловить рыбу, когда отелится какая корова и новую бойдевку из семейства Ганю. Особо ходила в белом топе с черным кружком на месте левого соска и упредительной стрелочкой, указывающей на Грозное. «Не тронь, получишь». И это была не пустая угроза. Есин громко рассуждал, как правильно, китенок или китеныш. Недра смотрела на пламя свечи, а Шарль — на недру. Ну, просто делатур какой-то. Девицы, которых подвозил Шарль, отправились искать, где ловит мобильник. Алиса мастерила божьих коровок из воска и шариков черного перца, выковыренных из колбасы. Иногда в их разговор врывались ветер, раскачивающие деревья, и крики подрастающих птенцов. Шарль, собранный и внимательно, впитывал все как губка. Их дурачество, лица, смех. Этот островок посреди ночи. Хотел все запомнить. Она придержала его за рукав, когда он собрался было встать. «Сидите, пускай теперь ребятня поработает. Вы кофе будете?» Алис вызвалась его приготовить. Недра принесла сахар, остальные, взяв с собой факел, повели животных обратно на луг. Это был очень веселый ужин в порхании бесчисленных эфемерит.